Атилка приказный. Так и сделали. На другое утро посадские собрали сход, покричали. Меньшие люди пробовали говорить, чтобы разверстать по честь по достатку. С лучших людей по алтыну, с средних по три деньги, а с меньших по деньге. Но не вышло так. Богачи настояли на своем. Хоть их и немного было, но у них всегда на откупу горланы, которые всех на сходе перекричат. Порешили со всех дворов собрать поровну по три деньги. Собрали казну, вышло больше 100 алтын. 3 рубля слишком, почесть богатая. Послали воеводе во двор 25 пут рыбы соленой, муки, куль, и деньгами понес Семен Евтифеев воеводе 1,5 рубля, да дьяку 10 алтын, и приставу алтын сунул. Пристав, как увидел, что с посада на воеводский двор въехал воз с дарами, так сразу впустил старосту в приказную избу и шепнул дьяку, что не с пустыми руками. Староста поклонился воеводе, подал ему казну и сразу заговорил. «Государь Степан Трифонович, будь милослив, как отец ты наш, заступи сирот твоих. Ведаешь, грамота государева есть, чтоб в доле с нами Иван Максимович огород ставил. Без огорода нам не жить. Вовсе одолели лихие люди. Вечер-то, ведаешь, почитай, все повети обчистили. Не осилить миру без Иван Максимовича. Крепостей одних 4 надобно, да стены двойные, даров, мало ли, а он не платится. Похваляется, слышь, что де царский указ ему нипочем, и ты, де, сунуться до его не посмеешь. Он, де, твою милость!» Воевода подскочил на лавке и кулаком по столу стукнул. «Не посмею, ах он пес! Воеводу не уважает, уже покажу я ему! Эй, Атилка!» — крикнул он. «Подь тотчас к Строганову, молви, сам воевода Степан Трифонович Иван Максимович к себе на воеводский двор требует. Безотменно, чтоб пришел. По-царскому скажи указу, тотчас!» Атилка подьячий стоял, выпуча глаза перед воеводой. Открыл было рот и опять закрыл, не посмел слова сказать. А ноги у него точно приросли к полу. Никак с места не мог сойти. «Ну!» — крикнул воевода. «Аля глох! В холодную захотел!» Степан Трифонович приподнялся с лавки, но Атилка ждать не стал, живо выскочил в сени. Выскочил и опять будто к полу прирос, и в затылке поскреб. Воевода лют, как ослушаться. А к Ивану Максимовичу тоже, как с таким приказом сунешься, тот еще лютей, не поглядит, что приказный. Тут из горницы вышла Устинья Степановна, дочка воеводы. «Ты что, Атилка, стоишь, ровно муху проглотил?» — спросила она и рассмеялась. Атилка сказал ей, с каким приказом его воевода послал. «Ну, — сказала Устя, — плохо твое дело, Атилка. Туда еще, может, пойдешь, и назад не иначе, как кубарем прикатишься». А потом, как увидела она, что Атилка весь затрясся, пожалела его. Подумала минутку, а потом прижмурилась, усмехнулась и сказала. «Ты вот что, Атилка, ты самому-то Иван Максимовичу не попадайся, а поищи ты Данилу Ивановича, да ему и скажи. Пущай он батюшке своему поведает. Да скажи, что я, мол, тебя научила». Атилка повеселел. «Спасибо тебе, Устинья Степановна», — сказал он, — «тот-то добрая душа у тебя. Убил бы меня до смерти, Иван Максимович. Ну, ин, побегу». Атилка выскочил с воеводского двора, перебежал через Солониху на Соборную площадь, свернул в Строгановские ворота и сразу спросил сторожа про Данилу Ивановича. «А вон, — сказал ему сторож, — в амбарь сидит. Юшка да Пронька мехи с солью вешают, а он запись ведет». Атилка подошел к амбару, стал в дверях, поклонился Даниле Ивановичу и сказал, что ему воевода приказал. «Чего ж ко мне пришел?» — сказал Данила. «Аль я хозяин? К батюшке иди». «Грозен болен батюшка твой, Данила Иванович», — ответил Атилка. «Не смею я. Мне Устинья Степановна велела к твоей милости пойти. Наказывала, скажи, де, что я тебя до Данила Ивановича послала. Он тебя сам отпустит». «Ой ли», — сказал Данила весело. «Ладно. Скажи Устинье Степановне, все, мол, сполню. Может, меня батюшка пришлет». Атилка поклонился в пояс и давай бог ноги со двора, чтоб не попасться Ивану Максимовичу. Данила пошел искать отца, а сам все усмехался. Иван Максимович сидел в повалуше с ключником. «Ты что, Данилка, весел? Аль на пир собрался?» — спросил Иван Максимович. «Пора. Не все коло матери сидеть, ровно красная девица». «Не, батюшка, я не про пир. Воевода, вишь, присылал. Просит, не придешь ли ты до его. Дело». «Чего?» — крикнул Иван и вскочил с лавки. «К воеводе? Не ведаешь, что ли, какого мы роду? Клич тотчас приказного шпыня. Я ему на спине ответ-то пропишу. дорогу на наш двор забудет. Да он, батюшка, не сыскал тебя, так мне про то сказал и прочь пошел. Не сыскал. Чай ведал, что живому не уйти. А ты как смел пустить его? Аль хозяином стал? Сказывал подьячий, заговорил Данила, по государеву де указу тебе воевода челом бил прийти, сказал Данила. Врет он, пес. Великий государь мне б самому грамоту прислал, не может того статься. Батюшка, сказал Данила. Может, то князь Прозоровский государев указ добыл. Памятуешь, как на Москве были, близко 1000 ты у него в те поры взял. Сулил, как домой воротишься, отдать. С той поры, почитай, более года прошло. То так, взыскивал князь. Да я холопов своих, что на Москве живут, на провёж ставил. А может, поплатиться бы Прозоровскому, да из плеч долой, сказал опять Данила. Заимовать-то нам будто и не гоже. «Да ты чего, малый? Аль давно кнута не пробовал? Как с отцом говоришь?» «Негоже. Маткины то сказки, она научает». «Батюшка, чего ты все матка да матка? Я и сам чай не робенок. Хож бей. Из твоей воли не выступаю, а матушкой не кори. Своя голова на плечах». «Вишь, как говорить почал щенок. Ну и ладно, иной раз поучу. Перво своеводой расправлюсь». «А может, ранее сведать бы, какой такой государев указ? Дозволь, я до воеводы пойду, спытаю». «Не порыл у Степки, чтоб сын мой до его прихаживал, галку пошлю». «Мне к воеводе пойти без чести нет, я по своей воле. Да и Степан Трифонович не худого рода, бояр Голенищевых. Галка напутает, заробеет, как воевода кричать почнет». «А ты не заробеешь?» «Я-то? Чего мне робеть? Чай я не махонький, да и Строганов тож». «Вишь, памятуешь? Ладно, инпоть. Да смотри, на честь нашу поруху не положь. Скажи ему, я де его пса кнутом обдеру, коль до меня сунется. Не погляжу, что воевода. А чтоб я на его воеводский дворишко пожаловал, так с пьяну делишь сбрехнуть мог. Не то б я ему язык выдрал. Все молви, как я сказал, не то, не сын ты мне будешь». Данила поклонился отцу в пояс и степенно вышел из повалуши.